Иисус высылает 12 учеников в города и селения проповедовать и учить о Царстве Божьем, а также исцелять больных и изгонять демонов. Давая ученикам инструкции, Господь продолжает знакомить их с тем, что их ожидает. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Предупреждение и благословение ученикам. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 24 по 43 стих. Иисус говорит своим ученикам, что и они будут страдать от рук злых людей, как и он страдает. Христос напоминает им о случившемся, когда его враги его действия и чудеса охарактеризовали зависящими от силы дьявола. «И если таким образом они оскорбляют меня, — говорит Господь, — то тем более худшие события ожидают моих учеников». Иисус ставит в известность их, что страдание с ним означает преследование, но также будет и благословение. Писание говорит: «Нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». От учеников, последователей Христа, требуются жертвы, но их также ожидают и благословения. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, так как душа более тела. Но бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Страх пред Богом – вот что особенно важно. Поручения, полученные от Иисуса, ученики должны провозгласить открыто. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». И снова он говорит им не страшиться, говоря: «О птицах Господь заявляет, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Небесного. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. У вас же и волосы на голове сочтены». Возможно ли такое? Да. Будем помнить, что с Богом все возможно. Таким образом, Иисус заверяет своих учеников о триумфальной победе истины. Ученикам, посланным с благой вестью, нечего бояться, ибо с ними Бог. Одной особенностью, на которую здесь Иисус обращает внимание, есть связь к Нему и повиновение Ему как Сыну Божию и Спасителю. Он говорит: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным». Это будет заключительным словом инструкции для учеников Господа. Тех, кто исповедует Его как Мессию и Господина, Он исповедует их пред Богом. Бог принимает тех, кто публично исповедует веру в Господа Иисуса Христа, но действительно и противоположные. Не ищущих спасения через Иисуса Христа Бог не принимает, как и сказано: «Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Конфликт и положение последователей Христа. 10 глава Евангелия от Матфея, с 34 по 42 стих. Иисус, продолжая инструктировать учеников Своих, указывает им на их положение и состояние во время их служения. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Во время своего первого пришествия он не пришел на землю как принц мира, ибо это случится тогда, когда он придет к концу века, после того, как церковь будет укомплектована, и когда Бог опять приступит к исполнению своих целей по отношению к его народу Израилю. Что же имел в виду Господь Иисус, употребивший слово «меч»? Этим показаны муки и душевная боль, вызванные провозглашением истины Божьей и Его Царствия. Его слово восстановит членов семьи друг против друга. Так как многие уверуют, а другие нет, то неверующие будут ненавидеть верующих. Не видим ли мы свершение этого факта сегодня? Благодарение Богу за те семьи, где все члены ее являются верующими. И это действительно так, потому что верующие во Христе должны любить Его более чем кого-либо, что и Господь говорит. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Несмотря ни на что, любовь ко Христу должна занимать первое место в жизни. И если христианин пред остальными членами семьи живет жизнью для Христа, это часто является результатом спасения и остальных. Иисус не имел в виду дискредитировать семью. Но то, что Он сказал, оно неизбежно. Не все станут верующими. А это значит, они будут ненавидеть тех, кто уверовал. И это особенно проявилось в первые дни христианства и продолжается до настоящего времени. Уверовавшие стали участниками новой семьи, семьи Божьей, где связи духовные сильнее, чем связи по плоти. Иисус также, когда было сказано ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою», ответил, что его матерью и братьями являются те, кто исполняет волю Отца Небесного, говоря этим о новой духовной семье, главой которой является Он Сам. О другом положении учеников Господь Иисус Христос отозвался так: «И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Крест обозначает страдание, и ученик должен быть готовым к этому повсюду, даже и у себя дома. Любой ценой он должен был быть верен Господу. Всякий, действующий именно так, сберегает свою душу, говорит Господь Иисус Христос. Ученик не должен искать легкости и удобства во всем в своей земной жизни. Он будет только тогда счастлив, когда живет жизнью самоотвержения и помощи другим в их нуждах. Всякий, теряющий душу, есть тот, кто живет жизнью только для себя, забывая о других. Таков никогда не найдет действительного счастья. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня, говорит Иисус. Очень часто таковой личностью является посланец, привлекающий других ко Христу. И мы знаем, что никто не приходит к Отцу, как через меня, как сказал Господь. Уверовавший в Господа Иисуса Христа как в Спасителя, приходят и к Отцу, и это происходит в одно и то же самое время. Далее Христос заявляет, что Бог вознаградит всех, пророка или мирянина, пастора, служащего в Его имя, и даже если кто-то подаст кружку холодной воды, Бог учитывает самое малое дело, сделанное по любви ко Христу и во имя Отца Небесного.